Парень послушно забрался на место рядом с водителем. Как только Жан захлопнул крышку багажника, Мария Анетта села за руль. Привычным движением приложила большой палец к сенсору идентификации, нажала кнопку зажигания и переключила рычажок газа. Автомобиль почти бесшумно стартовал на скорости 20 миль в час и через несколько секунд вылетел на шоссе со скоростью не менее 80. «Мы опаздываем», – поинтересовался Макс. Мария Анетта неопределенно тряхнула головой и ничего не ответила. Несколько минут они ехали молча. Макс время от времени вопросительно поглядывал на агента Чо, но она смотрела прямо перед собой. Только на железнодорожном переезде Мария Анетта расслабленно выпустила руль и повернулась к Максу. «Мы торопимся, потому что больше не можем задерживать транспорт и оправдывать этим опоздание Сеймора в Нью-Бостон. Сегодня утром движение на пассажирских линиях космического пространства Урана было возобновлено, и вы не успеете добраться до места встречи со связанным в достоверный срок. От Фобоса лететь дольше, чем от Риэли». «Понимаю», – проговорил Макс, нахмурившись. «Но что тогда делать? Вам придется что-нибудь придумать. Самому. Начинайте действовать без подсказки. У вас будет полтора часа, чтобы найти подходящее объяснение. Настоящий Сеймор рванул бы на запланированную встречу мгновенно, едва появилась бы возможность. Так что потрудитесь сочинить убедительную причину опоздания. А вы, я имею в виду чрезвычайный отдел, разве не можете сделать так, чтобы корабль использовал стерктоннель?» – спросил Макс. Мария Анетта отрицательно покачала головой. «Вам не хуже меня известно, лейтенант, что все рейсы в стерктоннелях поблизости с планетами согласуются заранее. Иначе может произойти столкновение. Мы не станем рисковать. Корабль полетит на обычной фотонной тяге. Значит, я буду на Уране. Через полтора часа. А задержка составит около часа». «Ясно. Час – это чертовски много для человека, который стремится встретиться с другими заговорщиками, отлично понимая, что из-за задержки рейсов те и так на взводе. Да, Сеймор себе не позволил бы прохлаждаться ни минуты». В этот момент поезд прошел, и Мария Анетта снова погнала машину по шоссе. Скорость все увеличивалась, но автомобиль шел ровно, только справа и слева проносились пейзажи. Мария Анетта явно предпочитала колесный режим магнитной подушки. Лишь немногие люди ездили по земле в эпоху глайдеров, парящих над дорогой, и виртуальных магистралей, по которым на разной высоте проносились всевозможные транспорты. Должно быть, агентша предпочитала классику, как и Макс. А может, ей просто нравилось чувствовать сцепление покрышек с асфальтом. Хоть какое-то ощущение надежности необходимо людям, чья профессия связана с постоянным риском и неожиданностями. Автомобиль Марии Анетты был почти точной копией одного из представителей марки «Гепард», выпускавшихся в конце 22 века. Его восстановили по сохранившимся изображениям и видеозаписям. Разумеется, только внешне. Внутри стоял современный мотор, работавший от энергоблока, а бортовой компьютер имел уровень интеллекта, о котором когда-то можно было только мечтать. Ну, и, естественно, автомобиль был оснащен антигравитантом Серля Герша, разработанным еще в 23 веке, когда польский физик Станислав Герш развил идеи и продолжил исследования Ричарда Серля, английского ученого, предложившего в середине 20 века способ победить земное притяжение. Глядя на машину Марии Анетты, Макс думал о том, что когда-нибудь и он сможет купить себе нечто подобное. Возможно, не такой шикарный автомобиль, как у агента Чо, но, во всяком случае, личное средство передвижения. Пока денег у него было немного, хватило бы разве что на самый дешевый гравибайк, но если он справится с предстоящим заданием, и его возьмут в Чо, то дела могут пойти в гору. Разумеется, в случае, если для него не уготована роль пешки, который пожертвует в нужный момент. Макс решил, что постарается избежать такого поворота любой ценой. Макс взглянул на профиль Марии Анетты и отвернулся. Пожалуй, ему действительно нужно закрепиться в разведке. Это гораздо лучше, чем быть карателем. Возможно, сама судьба бросила его под Плезант, чтобы потом компенсировать мясорубку, в которую он попал, перспективной карьерой. Макс усмехнулся собственным мыслям. Что за чушь? Как можно всерьез думать о таких вещах? Ему просто повезло остаться в живых и не очень повезло попасть в лапы чрезвычайного отдела, шантажом вынудившего инвалида стать проводником своих интересов. Интересов, о которых Макс не имеет почти никакого понятия. Ему нужно постараться остаться в живых, а не грезить о машинах. «Сосредоточься», — приказал себе Макс раздраженно, — «и перестань, наконец, мечтать». Прошло время, когда фантазии заставляли двигаться вперед, побуждали вырваться из той жизни, на которую его обрекла смерть родителей. «Хватит, он солдат и мужчина, а потому не позволит управлять своей судьбой никому. Если Чо хочет использовать его, пусть попробует, но рано или поздно настанет момент, когда Макс сможет взять все в свои руки, и он не упустит его». Глава 29. Они прибыли на космодром за четверть часа до начала посадки. «Ваш корабль называется «Хорошие предчувствия», — сказала Мария Анетта, передавая Максу билет из гибкого, тонкого пластика, пока они шли по терминалу космопорта мимо касс, таблоидов, кафе и ресторанов. «Времени осталось мало, так что обойдемся без страховки», — она кивнула на ряд приземистых автоматов, продававших полисы всем желающим. «Хорошо, как скажете», — бросил Макс на ходу. «Но если вам предложат купить ее в салоне, не отказывайтесь». «Да зачем она мне?» По статистике, 97,5% пассажиров приобретают разовые полисы на полет, объяснила Мария Анетта, разглядывая надписи над стойками регистрации. «Не стоит выбиваться из общей массы. Будьте, как все. Люди обычно тревожатся перед отлетом. Вот и берут полисы. Безопаснее от этого не становится, но пассажиры хотя бы воплощают свои страхи в нечто материальное. Меня полет не страшит, верю. Но не нужно, чтобы кому-то это пришло в голову». «Почему?» «Потому что полисы чаще всего не берут жмоты, люди со склонностью к саморазрушению, террористы, знающие, что их родственники все равно ничего не получат, и те, кого ждет большая опасность. В общем, сплошь подозрительные личности», — понимающе кивнул Макс. «Не сплошь, но в основном», — поправила Мария Анетта. «Нам сюда», — она указала на одно из светящихся табло. «Рейс 17, Б. Хорошие предчувствия». Они встали в очередь на посадку. Впереди громко переговаривалась семейная пара, пожилые китайцы. И муж, и жена держали в руках по два клетчатых пухлых чемодана с кодовыми замками, а у мужчины на спине еще был туго набитый рюкзак, облепленный яркими значками с лейблами благотворительных организаций и наклейками. В замочке молнии владелец продел не меньше дюжины позвякивающих при каждом движении брелоков. Очередь двигалась быстро, и Макс подал Динсбату регистратору свои билеты и паспорт уже через 5 минут. «Ваше место 12, С, левая сторона», — сообщил робот, возвращая документы. «Сдаете багаж?» «Да». Макс положил вещи на ленту конвейера, и через пару секунд они исчезли за легкими створками накопителя, где автомат наклеил на них соответствующие билету ярлыки. «Удачного полета, сэр», — проговорил Динсбат. Мария Анетта получила талон сопровождающего. Она прошла с Максом до узкого зала, из которого пассажиры рассаживались по своим каютам. Эти каюты были 4-местными отсеками, которые можно было добавлять или убирать в зависимости от размера космического лайнера. После завершения посадки специальный, похожий на руку гигантского робота, кран подхватывал состыкованные друг с другом отсеки и загружал в корабль-носитель. Отчасти это напоминало аттракцион в парке развлечений, но только снаружи. Внутри пассажиры ничего особенного не ощущали, система была создана так, чтобы минимизировать дискомфорт. «Кажется, мне сюда», — Макс указал на каюту с номером 12. «Удачи, лейтенант», — сказала Мария Анетта. «Спасибо. Надеюсь, меня не прикончат прежде, чем я смогу дать объяснение по поводу своего вторичного опоздания». Над входом в кабину загорелась желтая лампочка, и прозвучал сигнал, оповещающий провожающих, что им пора покинуть корабль. «Я тоже надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Мария Анетта. «Не больше, чем я, готов поспорить», — Макс попробовал улыбнуться, но у него не вышло. «Прощайте», — сказала агент Чо, протянув ему руку. Макс пожал прохладные пальцы, он держал их в ладони не больше секунды. Мария Анетта кивнула и направилась к выходу. «Подождите секунду», — окликнул ее Макс. «Да». Она обернулась, и ее брови вопросительно изогнулись. «Вы так и не узнали, кем был второй выживший?» Некоторое время женщина молчала, потом сказала: «Нет, лейтенант, его личность нам неизвестна. Но, возможно, вы сможете помочь нам. Дело в том, что у него на плече есть татуировка. Пчела. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Да. Думаю, да. Правда. Это Нантель Шабрали. Мы с ним вместе учились. Он сделал татуировку в день выпуска. Только это не пчела, а оса, зачем-то пояснил Макс. Вы уверены, что у других солдат не было подобных татуировок? У карателей татуировки не в чести. Разве вы не знали? Нет, не знала, ответила Мария Анетта, задумавшись. Что ж, это ценная информация. Спасибо, лейтенант. Вы могли бы сказать мне раньше. Раньше было нельзя. Над входом в кабину вспыхнул оранжевый огонек, раздался протяжный сигнал, и Мария Анетта заторопилась к выходу. «Прощайте еще раз, господин Симар!» — крикнула она перед тем, как скрыться в коридоре. Макс поспешно вошел в каюту. Все три места, кроме его собственного, уже были заняты двумя мужчинами среднего возраста и молодой женщиной в строгом деловом костюме, державшей на коленях плоский пластиковый портфель. Поздоровавшись, Макс уселся на свое место. На стене справа была установлена панель развлекательного терминала, позволявшего пассажирам слушать музыку, лекции или даже погружаться в гипносон. Нужно было только вставить кредитку и ввести код. Над дверью загорелся красный огонек, и она с шипением закрылась. «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, пристегнитесь», — прозвучал в каюте приятный женский голос. «Погрузка начнется через 2 минуты». Выполняя это требование, Макс повнимательнее оглядел остальных пассажиров. Судя по тому, что мужчины все время оживленно беседовали, путешествовали они вместе. На лацкане одного и на свитере другого красовались значки клуба «Антимиф». Макс вспомнил, что такой же был на фотографии у Терентьева, связного. Члены этой организации активно поддерживали слухи, что человечеству угрожает опасность нападения иной космической цивилизации. Вероятно, соседи Макса летели на конференцию своего клуба, раз нацепили значки. Макс откинулся на спинку кресла и постарался устроиться поудобнее. Почти сразу каюта вздрогнула и начала подниматься, этот кран подцепил обойму и понес к лайнеру. Через несколько секунд раздался скрежет, а затем несколько громких щелчков, каюты зафиксировались в корпусе корабля. «Добрый день!» На этот раз голос был мужской. «Говорит капитан хорошего предчувствия Никос Ритакис. Мы рады приветствовать вас на борту нашего корабля. Надеемся, что полет доставит вам удовольствие. Пожалуйста, прослушайте перед отправлением ряд важных сообщений». Его голос сменился женским, который начал зачитывать правила поведения в космосе и в случае возникновения аварийных ситуаций. «Как будто тебя может что-то спасти, если отсек разгерметизируется». Когда с этим было покончено, капитан пожелал всем удачного путешествия, и в каюте загорелось табло с надписью «Начинается взлет». Через пару минут взревели вертикальные дюзы корабля. Пространство за иллюминатором заполнилось газом и облаками поднятой пыли. Хорошее предчувствие вздрогнуло, оторвалось от земли, немного покачалось, устанавливая равновесие, а затем устремилось вверх, постепенно набирая скорость. Вскоре Макс почувствовал, как нос корабля начал задираться, пока хорошее предчувствие не принял вертикальное положение. Теперь он летел, словно ракета. Через некоторое время за иллюминатором все стало черным, и Макс понял, что они вышли из атмосферы и находятся в открытом космосе. Прикрыв глаза, он постарался сосредоточиться. Ему еще предстояло придумать доказательства того, что на участке от Риэли до Урана ему было, где задержаться. Глава 30. Хорошее предчувствие сбросил скорость. Пламя его задних дюз уменьшилось, и включились тормозные. Теперь корабль походил на неровный шар белого пламени. Он приближался к таможенному посту, космической станции на орбите Урана. Издалека станция походила на железнодорожную платформу, только здания, напоминавшие вокзал, располагались и сверху, и снизу, а вернее, по обе стороны нее, так как понятие верха и низа в космосе, конечно, не существовало. Впрочем, вблизи таможенный пост уже никакую платформу не напоминал. Макс почувствовал момент стыковки, хорошее предчувствие слегка вздрогнул и замер. Все прошло очень мягко. В салоне началось оживление. Динсбот и стюарды внесли на подносах бокалы с напитками и легкие закуски. Некоторые пассажиры встали и прогуливались по салону. Поразмыслив, Макс взял себе шампанское и плитку горького шоколада. Он где-то слышал, что от этого напитка не бывает похмелья, и решил, что он на него сильно не подействует. Напиваться не хотелось, даже легкое опьянение претило Максу. Парень предпочитал сохранять ясную голову. Настенный экран показывал передачу про животных, занесенных в Красную книгу. О большинстве из них Макс никогда не слышал, а других видел в зверинце на Эминусе. Стоило подумать об этом, и он вспомнил Джул. Они ходили туда вместе, незадолго до распределения. Макс все чаще вспоминал девушку, и ему хотелось узнать, пришел ли ответ на письмо, которое он отправил ей с базы на Абероне. Но он до сих пор не имел возможности выяснить это. Открылась дверь кабины, и в салон вошли пограничники. С любезными улыбками они начали быстро проверять билеты. Когда подошла очередь Макса, он протянул паспорт и невольно напрягся. Вдруг с документами что-нибудь окажется не так. Но пограничник с блестящим бейджиком на груди, извещавшим, что его владельца зовут Юджин Каул, провел контроллером по паспорту Макса, вернул его и, поблагодарив, перешел к следующему пассажиру. Минут через 10 пограничники покинули корабль, и хорошие предчувствия, расстыковавшись с таможенным постом, продолжил путь к Урану. Вскоре объявили о приближении к атмосфере, и пассажиры, следуя инструкциям, пристегнулись. Однако корабль вошел в атмосферу Урана под нужным углом, так что предосторожности оказались излишними. Хорошие предчувствия начал снижение к поверхности планеты, постепенно сбрасывая скорость. Фотонные двигатели отключались один за другим, и вместо них включались ядерные. Через некоторое время корабль лег на курс посадки. «Уважаемые пассажиры», — заговорил транслятор голосом капитана хорошего предчувствия, — «мы рады сообщить вам, что корабль начинает посадку в космопорте Нью-Бостона. Готовность 12 минут. Убедительная просьба пристегнуть ремни». Хорошее предчувствие летел над густыми, как взбитые сливки, облаками, постепенно снижаясь, так что вокруг иллюминаторов начинал клубиться туман. Преломленные в верхних слоях атмосферы лучи солнца время от времени скользили по стеклам, но не слепили, ибо последние имели специальную защиту. Автоматически тонировались при попадании на них яркого света. Через несколько минут корабль прошел слой облаков, и внизу показался пейзаж Урана. Леса с синеватой листвой, культивированные на Венере и привезенные оттуда 230 лет назад вместе с огромными аквариумами, наполненными рыбами и земноводными, и клетками с животными, специально выведенными для жизни в уранийских условиях. На горизонте высились пологие горы оранжевого оттенка, над ними громоздились желто-розовые облака. Чуть левее блестел на солнце нефритовый океан, наполненный водорослями не хуже Саргассового моря. Хорошее предчувствие пролетал над лесами, сменяющимися полями, пересеченными реками, с многочисленными слюдяными пятнами озер. Потом неожиданно началась пустыня. Все казалось вымершим, но вот около небольшого кратера Макс увидел две угловатые машины, вырабатывающие какую-то породу. Людей с такой высоты разглядеть было нельзя, да их могло и не быть. Возможно, в пустыне работали автоматы. Минут через 15 пустыня постепенно уступила место средней полосе. Начали появляться постройки и обработанные участки земли. Хорошее предчувствие летел со скоростью реактивного самолета, так что все можно было более или менее хорошо рассмотреть. Максу показалось, что дома были научными или техническими учреждениями. Только через некоторое время стали попадаться явно жилые комплексы, похожие на термитники многоэтажки, соединенные переходами, окруженные множеством пристроек. Постепенно их становилось все больше, и вот на горизонте показался Нью-Бостон, поселение колонизаторов, всего за полтора столетия выросшие в огромный город. Хорошее предчувствие сбросил скорость до посадочной и начал снижаться классической коробочкой. Макс наблюдал в иллюминатор за тем, как приближается серая поверхность взлетно-посадочной площадки. Когда корабль завис над ней, по периметру зажглись оранжевые габаритные огни, бортовые сенсоры хорошего предчувствия автоматически откорректировали параметры посадки, и корабль начал опускаться. Нижние дюзы, переключенные на тормозной режим, постепенно сбрасывали скорость, в то время как хорошее предчувствие выпустил опорные консоли. Через пару минут корабль, слегка вздрогнув, опустился на площадку. Двигатели остановились, и заработали очистители, выкачивающие из окружающего воздуха отработанные газы и пыль. Вскоре командир корабля объявил, что хорошее предчувствие совершил удачную посадку, и можно готовиться сойти с корабля. Спутники Макса радостно поздравили друг друга с тем, что добрались до пункта назначения живыми. Наверняка все они заранее позаботились о покупке страховых полисов, мелькнуло у парня в голове. Макс оказался в середине пассажирского потока. Спустившись по трапу, он подозвал одного из крутившихся поблизости динсботов-носильщиков и, вручив ему талон на свой багаж, велел принести из грузового отсека чемоданы. Робот вернулся через 5 минут. Взяв в каждую руку по кейсу, Макс направился к терминалу. Ему предстояло пройти еще одну проверку документов и таможенный досмотр. Вокруг торопливо шагали другие пассажиры. Некоторые несли сумки сами, за другими следовали динсботы-носильщики. Вокруг парили роботы всевозможных форм и размеров, виднелись даже несколько мобильных инфотерминалов, с помощью которых можно было узнать почти все, что творилось в Солнечной системе. Макс обратил внимание на одного из них, зависшего метрах в 8 справа. Терминал помигивал разноцветными лампочками и наигрывал бодрую мелодию, словно приглашая воспользоваться своими услугами. Парню невольно вспомнились веселые кварталы Москва-Полиса, где с наступлением темноты можно было купить любую утеху плоти. Взглянув на возвышавшийся впереди таможенный сектор, Макс секунду помедлил, а затем решительно направился к инфотерминалу. «Рад приветствовать вас, сэр!» Радостно воскликнул тот и изобразил на полированном корпусе радугу. «Чем могу быть полезен?» Макс поставил чемодан со своими личными вещами на землю и освободившейся рукой вынул из кармана паспорт. Мгновение документ висел на полпути к приемнику терминала, словно в нерешительности, а затем исчез в щели. «Рад быть полезным, сэр!» Все так же бодро сказал динсбот, выведя на дисплей надпись «Идентификация проведена». «Выберите действие». Макс нажал нужную кнопку сенсорной панели и увидел на экране поле ввода параметров. Из-под дисплея плавно выехала тонкая клавиатура. «Укажите желаемое имя», – проинструктировал робот, подмигивая лампочками. «Если вы владеете дополнительной информацией, не забудьте указать ее. Это облегчит и ускорит поиск. Большое спасибо». Макс быстро набрал на клавиатуре Джул Аткинсон и нажал ввод. «Ваш запрос обрабатывается, сэр», – сообщил робот. На дисплее зеленая полоса ползла слева направо, показывая в процентах, сколько осталось до окончания поиска. Наконец, она дошла до края, и на экране возникло сообщение. Джул Аткинсон, пилот патрульного катера класса «Пантера» под названием «Трудный выбор». Место службы – станция Сантьяго-Хаб-12, спутник «Энцелад», космическое пространство «Сатурна». Сейчас занято в еженедельном контрольном рейсе номер 74. Вот и все, что мог узнать Макс с его правом доступа. Вернее, с правом доступа Джона Сеймора. Если бы Макс мог пользоваться своим собственным паспортом карателя, терминал выдал бы ему почти полную информацию о том, чем сейчас занята Джул. Макс нажал кнопку окончания работы с терминалом и забрал паспорт. Похватив чемодан, он медленно пошел прочь. «Благодарю, сэр», — сказал ему вслед робот. «Удачи на Уране». «Спасибо», — пробормотал себе под нос Макс. «Думаю, она мне понадобится». Он направился к зданию таможни. Почти все пассажиры уже были там, только человек 7 застряли возле инфотерминалов, выбирая гостиницы и центры развлечений или связываясь с родственниками и друзьями, чтобы сообщить, что благополучно долетели. Макс подошел к свободному автоматическому инспектору и положил оба чемодана на конвейерную ленту. «Приветствую вас в центральном космопорте Нью-Бостона», – проговорил динсбот, включив ленту, подтянул багаж к детекторной раме. «Все в порядке, сэр. Теперь ваш паспорт». Макс протянул документ. «Приложите сюда, пожалуйста», – на уровне пояса динсбота мигнул прямоугольный квадрат. «Можете проходить», – сказал инспектор спустя пару секунд после того, как Макс прижал паспорт к детектору. «Добро пожаловать на Уран». Глава 31. На улице толпились пассажиры и такси, выкрашенные в бело-зеленые цвета. Некоторые держались у дороги, лишь наполовину втянув колеса, другие парили метрах в полутора над землей, ожидая своей очереди у посадочных площадок. На крышах двух машин уже громоздились чемоданы, не влезшие в багажник. Кто-то не привык путешествовать налегке. Макс огляделся, словно в поисках свободного такси. На самом деле он хотел проверить, нет ли за ним слежки. Но даже если она и была, Макс ничего подозрительного не заметил. Правда, у него не имелось никакого опыта в этом деле. Все же он еще пару раз обвел взглядом все, что можно было увидеть. Ему хотелось запечатлеть в памяти как можно больше, чтобы потом на досуге при помощи практик учения постараться проанализировать картинку. «Сэр, не желаете нанять такси?» Макс обернулся на голос и увидел парня лет 19 в синтетической желтой куртке и круглом синем шлеме. На верхней губе пробивался светлый пушок, щеки покрывала очень редкая растительность. «Ты не похож на таксиста», — ответил Макс, скептически оглядев его наряд. «Вам надо куда-то попасть, а?» Парень указал рукой в сторону. «Вот мой транспорт. Дамчит не хуже этих бело-зеленых колымак». «Это же скутер», — ответил Макс, недоуменно разглядывая припаркованный у тротуара гравибайк. «Точно, сэр», — парень радостно кивнул. «И приотличный. Ну что, поехали. Багаж у вас небольшой, зачем вам тачка? Да и поглядите, какие уже выстроились очереди. Охота вам стоять, ждать. Мне нужно в отель «Кочевник». Знаешь такой?» — проговорил Макс, наблюдая за тем, как медленно тает очередь к такси. «Конечно, мистер. Не первый день работаю. Идемте». Парень чуть ли не потащил его к своему скутеру. «Держите шлем. Чемоданы пристройте сюда. Не беспокойтесь, не выпадут». Макс положил кейсы в пластиковые багажники по бокам гравибайка и надел шлем, такой же, как у парня, только оранжевый. «Меня зовут Винсента», — сказал таксист, садясь впереди. «Можно просто Винс». «Ок, Винс». Макс занял место пассажира и пристегнулся. «Поехали». Парень вставил идентификационный ключ, нажал кнопку зажигания, и скутер, оторвавшись от земли, понесся между рядами автомобилей, постепенно набирая скорость. Водитель был явно опытный. Гравибайк петлял, вилял и лавировал, но двигался очень плавно, даже изящно. В манере Винса ощущалась уверенность. Скоро Макс расслабился и перестал напрягаться каждый раз, как поблизости оказывался борт грузовика или окна автобуса. Дорога заняла около 8 минут. Справа показалось 200-этажное здание, над входом в которое красовалась надпись «Кочевник», а чуть ниже еще одна – «Отель». Гравибайк припарковался перед красной ковровой дорожкой. «Сколько с меня?» – спросил Макс, снимая шлем. «70 кредитов, сэр», – ответил парень. «Это было немного». Макс достал кредитку. «Есть у тебя терминал?» – спросил он. «Нет, с собой нет. Неудивительно. Парень, конечно, таксовал нелегально». Макс огляделся в поисках банковского терминала. «Сюда, сэр», — подсказал парень, указывая направо. Там действительно стоял красный автомат на металлической ножке. Вдвоем они подошли к нему, вставили свои кредитки, и Макс перевел на счет таксиста нужную сумму. «Благодарю», — сказал парень, проверив баланс и убрав карточку в карман. «Вас ждут». «Кто?» — не понял Макс. «Вы знаете, Винс», ничего больше не говоря, направился к скутеру. Макс последовал за ним. Похоже, таксист выбрал именно его из толпы прибывших на Уран не случайно. «Ваши вещи», — парень отпер багажник и достал чемоданы Макса. Тот взял кейсы и кивнул. «Ну, все, мистер, удачи вам». Винс надел шлем и сел на гравибайк. Макс хотел бы расспросить его подробнее о том, что он имел в виду, но решил, что не стоит этого делать. В конце концов, возможно, это была проверка. Так что он повернулся и пошел по ковровой дорожке ко входу в отель. Возле двери висел в воздухе ливрейный динсбот, исполнявший обязанности швейцара. Он напоминал огромного жука в яркой форменной одежде с позументами и галунами. «Добро пожаловать в отель «Кочевник», — сказал он мелодичным женским голосом. «Спасибо, что выбрали нас. Как будто у меня был этот выбор», — пробормотал Макс, входя в огромный холл. Глава 32. Абсолютно гладкий пол был выложен в шахматном порядке белыми и красными плитами, стены состояли из стройных мраморных колонн и зеркал, занимавших простенки от пола до потолка. Кое-где виднелись золоченые багетные рамы и витиеватые светильники в виде переплетенных ветвей и зубчатых листьев. 8 позолоченных люстр весом никак не менее 300 кг каждая освещали холл, свисая на стальных тросах и декоративных цепях. Художник выполнил их в виде пасторальных сценок. Были здесь овечки, козочки, лошадки, пастухи, пастушки и собаки, все очень милые, в разных позах расположенные среди кустов, деревьев и цветов. Вокруг них порхали птицы на тонких проволоках, снизу почти незаметных. По углам и в центре гостиничного холла искрились подсвеченные фонтаны с золотыми рыбками, а вокруг них в полу были устроены застекленные сверху резервуары с крабами, улитками и прочими морскими обитателями. Вдоль стен стояли мягкие кресла и журнальные столики. За некоторыми сидели люди и занимались своими делами. Разговаривали, читали с экранов портативных терминалов новости и так далее. Макс чувствовал, что среди них должен находиться тот, кому поручено за ним наблюдать, ведь даже парень со скутером оказался необычным разгильдяем, решившим срубить кредитов по-легкому. Его вели, пасли, встречали, как там еще называются подобные вещи на жаргоне тайных операций. Макс направился к стойке ресепшена. За ней стоял не Динсбот, а человек, мужчина лет 30 в красном костюме и черном галстуке на фоне белой рубашки. Его аккуратно подстриженные волосы слегка блестели в свете люстр. Над воротником виднелся край цветной татуировки. «Чем могу служить, сэр?» – любезно осведомился администратор, когда Макс остановился, поставив чемоданы на пол. «Для меня забронирован номер. На чье имя, сэр?» «Джон Симар». «Одну секунду, сэр». Администратор быстро набрал что-то на клавиатуре, взглянул на экран и с приветливой улыбкой повернулся к Максу. «Да, сэр. Номер на одного, трехкомнатный, с видом на башню Созидания». «Все верно». Макс кивнул, хотя понятия не имел, этот ли номер заказывал настоящий Джон Симар. «Прошу вас», администратор протянул ему ключ-карту. «Номер 543, 14 этаж. Динсбот вас проводит. Отдайте ему ваш багаж». С этими словами он нажал на кнопку, вызывая робота. Тот выплыл через несколько секунд из другого зала, похожий на сверкающий полированный бочонок. Сбоку красовался идентификационный номер. Наверное, чтобы постояльцы могли пожаловаться, если что. Вот только чем мог провиниться робот. «Возьми багаж этого господина», — велел администратор Динсботу. Макс хотел сказать, что сам понесет кейс, в котором лежали документы повстанцев, но передумал. В конце концов, кто попытается похитить его, тем более, здесь и сейчас. А вот давать понять, что в кейсе имеются ценности, он не желал. Вдвоем с роботом он направился к лифту, который через минуту вознес их на 14 этаж. «Ваш номер, сэр», — сказал робот, останавливаясь перед дверью с табличкой 543. «Я сам занесу чемоданы», — Макс провел ключ-картой по замку. «Ты свободен. Хорошего отдыха, сэр». Мягко опустив багаж на ковровое покрытие, Динсбот развернулся и полетел по коридору в сторону служебного лифта. Номер превзошел ожидания Макса. Он был обставлен по последней моде и оснащен всем, что могло понадобиться самому придирчивому клиенту. Макс подумал о том, как же должен выглядеть люкс, если стандартный номер оказался роскошными апартаментами. Напротив входной двери имелся балкон, о котором портье не упомянул. Вернее, небольшая терраса, обнесенная каменной оградой. Макс поставил чемоданы на ковролин и вышел на балкон. Отсюда открывалась прекрасная панорама города. Небоскребы, соединенные монорельсовыми дорогами и виадуками, простирались на многие километры к горизонту, постепенно теряясь в дымке. Их вершины уходили в низкие облака искусственной атмосферы, из которых поминутно выныривали флайеры, буйра и крошечные зонды, отслеживавшие метеоусловия. В сотни метров левее террасы парил аэростат одной из христианских сект. На нем четко виднелся огромный белый крест с косой перелодиной, а на голографической панели какие-то картинки быстро сменяли друг у друга. Поперек инсталляции шла мигающая надпись «Помни Иова». Кем был этот Иов, Макс понятия не имел и не хотел знать. Метрах в 10 под балконом проходила автотрасса. Машины пролетали навстречу друг другу, сверкая полированным металлом и походя на роящихся насекомых. Намного ниже можно было разглядеть пешеходов и вывески магазинов на противоположной стороне улицы. Немного полюбовавшись видом, Макс вернулся в комнату и принялся разбирать вещи, прикидывая, что сказать связному. Он до сих пор не придумал оправдания своей задержки. Если бы здесь был мэтр Косовски, он помог бы сосредоточиться и найти выход, но духовного отца не было, а практики, которыми воспользовался Макс во время перелета, не принесли пользы. Оставалось только сказать, что опоздание произошло из-за болезни, а проще говоря, банального поноса. В конце концов, простота объяснения, по мнению Макса, должна была показаться связанному достоверной. Разрешив таким образом этот вопрос, он заказал у встроенного в стену автоповара салат с мидиями в лимонном соусе, кусок жареной свинины и стакан виски, а сам сел в кресло, положил ноги на пуфик и включил телевизор. Теперь, когда его прибытие на Уран стало достоянием нужных людей, торопиться было некуда. О необычной военной операции регулярных федеральных войск, говорила девушка-диктор взволнованно. Напомню, что примерно час назад десантный корпус «Леопард-4» под командованием майора Жана Кристиана окружил одно из зданий в престижном районе жилого сектора Фобоса. Место проведения операции было оцеплено, и к дому не подпускали даже журналистов. Каковы причина и цель этого акта, неизвестно, однако примерно через 50 минут после проникновения в здание федеральные войска, опечатав дом и оставив несколько человек охраны, отбыли в неизвестном направлении. Мы ведем переговоры с командованием корпуса «Леопард-4» о предоставлении нам более полной информации, но пока безуспешно. Мария Сверчкова, независимое телевидение и программа «Взгляд со стороны» специально для вас. Трехмерное изображение девушки-диктора исчезло, и ее место заняла заставка нового сюжета. Низко над поверхностью планеты летел самолет класса «Истребитель». На его крыле был хорошо виден золотой лев на фоне черного геральдического щита, окруженный венком из дубовых листьев, военная эмблема Федерации. Новый тактический истребитель Кармалева Кор-12 развивает скорость в 14 раз превосходящую звуковую. С энтузиазмом сообщил голос за кадром. По уверениям разработчиков, это укрепит стратегическое преимущество наших войск над силами повстанцев. В этот момент раздался звонок в дверь. Не стук, звонок. Для отеля не совсем обычно. Невольно обернувшись, Макс замер в кресле. Кто это мог быть? Связный Сеймора? Или просто портье, который хочет спросить, не нужно ли чего новому постояльцу? Звонок повторился. Тянуть дольше не стоило. Если это связный, он мог занервничать. Поднявшись с кресла, Макс решительно подошел к двери и отпер ее. Глава 33. На пороге стоял мужчина среднего роста, плотного телосложения, с небольшим алюминиевым кейсом в руке. Макс сразу узнал человека с фотограммы, которую показывала ему Мария Анетта, Марка Савичева. Маленькие глазки обижали фигуру Макса колючим взглядом, и человек, коротко кивнув, вошел в номер. От него пахло крепкими духами и табаком. «Приветствую», — сказал связный отрывисто, едва Макс закрыл дверь. «Как долетели?» «Нормально, благодарю», — болезненно поморщившись, ответил Макс. «Понимаю, это досадная задержка», – проговорил Савичев и поставил кейс на пол. «И еще одна маленькая неприятность», – добавил Макс, прикладывая руку к животу. «Вам нехорошо». В голосе связного прозвучала тревога. «Что вы ели сегодня?»